Давноль-давноль, о юг блаженный, я зрел тебя лицом к лицу, и ты, как бог разоблаченный, доступен был мне пришлицу. Давноль, хотя без восхищения, но новых чувств недаром полн, и я заслушивался пенья великих средиземных волн, и песнь их, как во время она, полна гармонии была, когда из их родного лона Киприда светлая всплыла. Они все те же и поныне, все так же блещут и звучат. По их лазоревой равнине святые призраки скользят. Но я с вами распростился. Я вновь на север увлечен, вновь надо мною опустился его свинцовый небосклон. Здесь воздух колет, снег обильный на высотах и в глубине, и холод, чародей всесильный, один здесь царствует вполне. Но там, за этим царством в юге, там, на рубеже земли, на золотом, на светлом юге, еще я вижу вас вдали. Вы блещете еще прекрасней, еще лазурней и свежей, и говор ваш еще согласней доходит до души моей. 1837 год.